Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, тени над Москвой успокаиваются, сгущаются. Ночь, повелительница мечтаний, вступает в свои права. И вступает она в свои права для того, чтобы вы могли услышать в эфире Радио России программу «Серебряные нити», которая снова в эфире, когда наступает ночь вторника. Доброй ночи всем. И хотя я все время говорю «доброй ночи», получается так, что каждый раз темы для разговоров с ведущим программы «Серебряные нити» доктором Александром Данилиным почему-то получаются не очень веселыми. Надо, чтобы вы, дорогие наши радиослушатели, придумывали и более веселые темы, чем обиды и гнев, о которых мы сегодня с вами собрались поговорить. И так как, наверное, на эту тему не существует никаких сказок, или, может быть, все сказки в конечном итоге написаны ради того, чтобы мы научились преодолевать обиды и избегать собственного гнева, я вспомнил одну древнюю историю. Историю про то, как однажды могучий воин, разгневанный и обиженный неизвестно на что, ворвался в поселок, в котором жили учителя мудрости. По-моему, это были суфии в той конкретной истории, которую я вспоминаю. Он ворвался, вошел в палатку к одному из учителей и весь пыхтя, как самовар, сказал ему: «Внизу, там, в долине, в селениях люди говорят, что на вас держится мир, и что если бы здесь, наверху, не было вашей мудрости, люди внизу не могли бы выжить. Я легендарный воин. Я всю жизнь сражался, всю жизнь побеждал в боях. Победил множество царств, покорил огромное количество людей. И я никак не могу понять, почему же все-таки на вас держится мир? Почему и какое отношение вы имеете к миру вообще, сидя здесь на вершине горы? Мир держится на храбрости и решительности. И я хочу, чтобы вы доказали мне, что вы такие же храбрые, как и я. Поэтому примите мой вызов, давайте вступим в поединок, и тогда мы поймем, на ком же все-таки держится мир». «Хорошо», — сказал учитель. «Я согласен, но так как ты вызываешь меня на поединок, то по древним правилам на самом деле его место хотя бы могу выбрать я». «Конечно», — с гордостью сказал воин. «Тогда пойдем вон к той черте, которая на краю нашего селения». Когда они подошли к черте, когда эта черта приблизилась, оказалось, что краем селения является страшный обрыв, расщелина в горах, на дне которой где-то в километровой глубине поблескивала горная речка и острые камни внизу. Спокойно и уверенно учитель встал на краю обрыва, так что половина его ступни почти свисала с горы, повернулся к воину и сказал: «Ну что ж, я жду боя с тобой». Воин ступил на край обрыва, и, как вы, наверное, сами понимаете, сердце его зашлось от страха, ноги задрожали, и для того, чтобы не упасть вперед вниз с обрыва, он рухнул назад и увидел над собой мудрые глаза учителя. «Вот видишь, — сказал учитель, — храбрость, Храбрость не зависит от обстоятельств. Храбрость, она находится внутри человека. Точно так же, как внутри человека находится его покой. И я надеюсь, что теперь ты сможешь понять, что же она такое и где она, твоя храбрость. Вот, собственно, и вся история. И больше всего меня в ней интересует только один вопрос, который я хочу обратить к тем, кто нас слушает. Это вопрос о том, с чего бы это вдруг вообще, как вы думаете, воин с земли, из долины, вдруг полез в селение к мудрецам, которые никого не трогали, писали свои книги и думали свои мудрые мысли. Что он там вообще делал? Что его туда понесло? Просто доказывать свою храбрость слабым, но он же ведь доказывал его, ее и сильным. Вот этот вопрос для меня самый главный вопрос любых обид. На что был обижен воин? Откуда взялся его гнев? Что он пошел доказывать себе в селении мудрецов? Вот этот вопрос я хочу обратить к вам и напомнить, что мы ждем ответов на него и на другие вопросы. Мы ждем ваших вопросов, как всегда, по телефону прямого эфира 250-07-01. По телефону 250-07-01. Передача «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Ждет от вас ваших историй, вопросов, мнений, ну и мыслей о том, зачем же в эфире звучит сегодня эта история. Да и вообще, в чем причина обиды и гнева. А пока вы думаете об этом, как всегда, у нас звучит мелодия. Надо сказать, что мелодия – это тоже из 60-х годов. Мелодия – это легендарная, мелодия – это про обиду. Это одна из моих любимых мелодий. И одна из тех песен, как я все время говорю, которые бы я с удовольствием спел бы вам, если бы умел. Это история мужчины, который рассказывает о том, что он огромный, толстый и таскает на себе постоянно груз весом в 16 тонн. И все считают, что он слон и способен только злиться и топтаться. И поэтому он вынужден злиться и топтаться. А вот на самом деле, в глубине души, он удивительно тонкий, удивительно добрый и всегда готов отдать сердце женщинам и своим друзьям. Вот такая замечательная мелодия. Back that's strong, you know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Saying, Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I know 16 guns, I'm normal and cool. And the strong boss said, Bella, bless my soul. You know 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. Say, Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. One fits to find, the others still help. The right one don't get you, then the left one won't be. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fight coming on my middle name. I was raised in a king wreck. An old mama line, you know how to make me walk the line. You know, 16 guns and one of you can. Another day of older and deeper and dancing. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Серебряные нити. Когда я родился, все время шел дождь, и ни разу не светило солнышко, наверное, пел басист и солист вокальной группы Platters, замечательной вокальной группы 60-х годов. По-моему, меломаны считают это лучшим исполнением песенки «16 тонн», а мы по-прежнему ждем ваших звонков, вопросов и мнений по поводу прозвучащей истории, обиды и причин обиды и гнева вообще по телефону 250-07-01. Мнений, историй, вопросов ваших мы ждем по телефону 250-07-01. И пока вы раздумываете, звонить или не звонить, мы слушаем, как всегда, те вопросы, которые пришли на автоответчик. И прочтет их наш редактор Марина. Марин, доброй ночи. Да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, звонки были очень типичные для людей, которые в наше время обижаются или сердятся. Ну, вот Ольга Ивановна, пожилая женщина, она сердится на то, на что большинство наших радиослушателей сердится тоже. «Я очень злюсь», — сказала она мне, «слушая наше радио и глядя в телеэкран. Иногда такую ахинею несут или похабщину, но я завожусь. А потом сердце болит. Подумает, что я так беспокоюсь? Да бог с вами. Мне уж за 70. Как сделать, чтоб не злиться из-за пустяков?» Ну, это не пустяк, конечно. А вот Тая, совсем молодая девушка, тоже у нее такая же проблема. «Я очень вспыльчивая. Хотя и отходчивая, но что толку? За время своего гнева такое наговорю, потом ничего нельзя сделать. Особенно меня возмущает несправедливость и ложь. Из-за этого у меня есть враги и обиженные. Если кому-то наговоришь, а потом извиняйся, не извиняйся, а человек обиделся. Что мне делать?» И еще такой есть у нас Петр, который как раз из разряда обиженных. «Я по гороскопу рак и очень обидчивый. Даже если я не прав, все равно не прошу прощения, хотя и переживаю. Еще я очень мнительный и упрямый. И хотя знаю, что это плохо, ничего не могу с собой поделать. А надо бы». Ну вот самое главное, мне кажется, в вопросе Петра, это его вторая половина. Потому что мне вот кажется, что мысль «а надо бы что-то с собой поделать» звучит как приделанная. Потому что главное для меня, во всяком случае, звучит так. «Хотя я знаю, что это плохо, ничего не могу с собой поделать». Так как мы с вами в программе «Серебряные нити» все равно исходим из того, что каждый человек хоть что-нибудь да может с собой поделать, я перевожу вопрос Петра примерно так. «Я знаю, что это плохо, но делать с собой ничего не хочу. Более того, характер мой предопределен. По гороскопу я рак, да, то есть все запрограммировано уже. Что тут менять? Вот я такой, очень обидчивый. Даже если не прав, все равно прощения не попрошу». По всей видимости, люди, которые задают такие вопросы, я бы просто хотел, чтобы Петя на меня не обижался, пробовал это понять. Они, в общем, и не собираются меняться. Да, они хотят, чтобы мы, вы, я подтвердили их взгляд на самого себя. Что да, рак имеет право быть обидчивым, в том числе обидчивым несправедливо. Хотя вот такие они раки в душе, тонкие, что сначала они кого-то обижают, а потом на самом деле внутри себя продолжают переживать. То есть Петя раскрывает нам характер рака, в общем-то, не собираясь меняться. Однако тут нет, как мне кажется, просто причины обиды. Ее очень сложно проанализировать. А вот с Ольгой Ивановной несколько легче. Я очень злюсь, говорит нам она, слушая наше радио. Я думаю, что это и к нам, наверное, относится, к серебряным нитям. И глядя в телеэкран. Иногда такую ахинею несут, или похабщину. Ну и завожусь, а потом сердце болит. Так вот, я хочу сказать, что, да, вопрос Ольги Ивановны очень похож на мой вопрос в отношении истории, которую я рассказывал. Ну, действительно, зачем же воин поплелся-то к мудрецам, чтобы там у пожилых людей, учителей, доказывать свою храбрость и боеспособность? Или, например, ну зачем же Ольга Ивановна слушает наше радио и глядит в телеэкран, хотя и продолжает злиться. Я уже не говорю о том, что на нашем радио и в нашем телеэкране существует огромное количество разных вариантов. Да, можно кнопку переключить. Вот сейчас, например, неожиданно, кстати говоря, для меня, мне все больше людей из среднего класса, несуществующего, стали говорить, что для того, чтобы вот как-то не расстраиваться, они смотрят телеканал «Культура», да, вот когда просто так включают телевизор, чтобы было ощущение присутствия какого-то какой-то жизни в доме, включают уже не первую кнопку, как раньше, а пятую. Ну, это не реклама телеканала «Культура», хотя мы в одной телерадиокомпании работаем, но, тем не менее, значит, есть возможности выбора. Для чего, стало быть, Ольга Ивановна глядит в телеэкран? А для того, чтобы злиться. А вот зачем нужно Ольге Ивановне глядеть в телеэкран и злиться? Вот я бы еще раз хотел попробовать поставить этот вопрос на общее обсуждение. И у нас есть звонок в эфире. Может быть, Николай, доброй ночи. Вы поможете нам ответить на вопрос, чего же Ольга Ивановна глядит в телеэкран, а воин все время пытается воевать с мудрецами? Николай. Да, меня зовут Николай. Добрый вечер. Добрый вечер. Верьте, что воин, который попал в гору, понял, что все время руководили его жизнью. Ему его жизнь устраивала. И он пытается понять этих мудрецов. Значит, он тоже может как быть их. То есть, я бы сказал, да, вы думаете, что он решил их взять на понт. То есть, встать среди них, попробовав с ними повоевать. Совсем, не совсем. Он хочет доказать, что он тоже может быть таким. Таким же мудрым? Ну, по-видимому, да. Я понимаю, что это вообще практически невозможно, но его не устраивало, если он признает, что до этого... Он за что-то на них разозлился. Вы очень близко к моей мысли, Николай, на самом деле, правда, я совершенно искренне. Скажите мне, пожалуйста, что его повело? Чувство, знакомое нам хорошо чувство. Просто оно кажется странным в этой ситуации. От чего злится Ольга Ивановна, глядя на телеэкран? Николай. Не могу сказать. Я просто предлагаю, да, я вот на самом деле тоже не настаиваю на этом категорически, а история эта действительно взята из какого-то старого сборника суфийских сказок. Точно помню, что это не Идрис Шах, это какой-то другой сборник, но не важно. Важно, что, как бы я хочу сказать слово «зависть». И вот для меня очень важно ответить на этот вопрос. А чему завидовал воин? Ну, наверное, воин, там, захвативший массу людей, какие-то королевства в долине. Наверное, состоятельный человек. Да, тем более выживший в боях, весь в ранах. Ну, воин, скорее всего, любимец женщин. Чему он завидовал там, вот в этой нищей деревне, где жили учителя? их тайной способности управлять миром? Да, по-видимому. А что это за зависть? Вот зависть к чему? Ольга Ивановна чему могла завидовать? Она не способна это делать. То есть она пытается как-то это делать. То есть вы хотите сказать, что... Я просто хочу другое слово предложить. Для меня это слово очень важное, хотя оно, на мой взгляд, лежит несколько глубже, чем, вот, я бы сказал, зависть к тайной власти, да, такой. Поскольку в вашем рассуждении звучит Шопенгауэр, да, человек как воля к власти, вот. Так как чем-то власть воина на земле ограничена, он решил подняться выше в гору к людям, власть которых выше, чем его собственная власть. Я хочу сказать, что вряд ли Ольга Ивановна, вот конкретная живая, немолодая Ольга Ивановна, раздражаясь в телевизоре, завидует власти. Я думаю, что воину внизу в долине, может быть, это не очень такая явная мысль, что воину внизу в долине... И Ольге Ивановне как бы вот внизу, не в экране телевизора, а у экрана телевизора, все время кажется, что те люди, которые живут там, в экране, живут, вот я хочу сказать, гораздо более полной жизнью. Воин на самом деле, я думаю, да, ведь это очень индивидуально. Возможно, для вашего понимания правы вы. Но воину казалось, что у мудрецов что-то, что мне хочется назвать полнотой бытия, больше, чем его, в жизнь, чем его жизни, исполненной боев, богатства. Воину, наверное, казалось, что они знают больше, раз они ушли от той суеты, которая происходила внизу в долине. Он бросил им вызов, потому что ему казалось, ведь не казалось же, что жизнь лучше, да? Поскольку жизнь аскетов в прямом смысле этого слова не может быть лучше. Жизнь аскетов может быть полнее, насыщеннее. Она может быть наполнена чем-то, что неизвестно воину, какой-то системой чувств, неизвестных ему. Александр, извините, может быть, он... Там, где он добился богатства и всевозможных... Возможно, оно ему надоело. Да, по-видимому... Возможно, он не нашел в нем того, что как бы искал. И можно назвать это смыслом жизни, да? Можно назвать это полнотой бытия. А чего-то не хватает Ольге Ивановне на самом деле... Для того, чтобы оправдать свою собственную жизнь. Для того, чтобы почувствовать ее полной. Она смотрит в телеэкран и видит там людей, которые с ее точки зрения, тех реальных людей, которые поблескивают, как искорки в телеэкране, их реальную жизнь она, естественно, знать не может. Но ей хочется все время доказать, и каким-то образом в глазах самой собой унизить их, потому что она им завидует. И когда пьяный в автобусе, традиционная русская история, обижен на всех и пытается как бы любой ценой разозлить спокойно едущую публику, это происходит потому, что ему кажется, что раз они просто могут спокойно сидеть на месте, их бытие гораздо более... полно, оно гораздо более наполнено, насыщено, чем его собственное, ничтожное бытие. И он завидует, и из зависти он бросается в бой, в агрессию, в, по крайней мере, да, в этакий пьяный гнев, хорошо знакомая каждому из нас история, основанная тоже на зависти. По сути своей, даже вот обидчивость Петра, вот тема которого звучала до этого, она ведь тоже, да, вот он, Петр, рак, такой обидчивый. Вот посмотрите, даже если я не прав, все равно прощения не попрошу. Ведь дело в том, что если я не прав, то значит прав тот другой, на которого я обиделся. Значит, он, если он прав, он обладает большей полнотой, большим правом чувствовать себя так. И я не буду просить у него прощения. Потому что на самом деле я завидую. Мне кажется, что у него больше прав на жизнь, большая полнота бытия. Давайте сделаем небольшой перерыв. Спасибо вам, Коль, за очень важный для нас звонок. Поскольку давайте послушаем мелодию, которую поет, я надеюсь, любимый всеми нами Рэй Чарльз. И мелодию, которая называется «Ублюдок». Да, «Бастет» — это популярная мелодия 60-х годов, в которой повествуется о том, что хотя я, что хотя все всю жизнь называли меня ублюдком, из-за того, что я слишком часто злюсь, на самом деле это моя маска, а в душе я точно так же, как и герой песни «16 тонн», тонкий и звонкий. Bills are all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. I'm no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread, I mean like nothing, forget it. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему ждем ваших звонков в эфире по телефону 250-0701. А у нас на телефоне ждет нашего ответа Нина Иосифовна, причем довольно давно. Нина Иосифовна, доброй ночи, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Я слушаю вашу передачу не с самого начала, но вот как раз тема злобы и зависти. Да-да, мы слушаем. Как бы я хочу объяснить, ну, со своей точки зрения, что человек пришел на землю, чтобы созидать и, ну, как бы нести позитив. Злоба и зависть — это негативные качества. Поэтому если человек понимает данную ситуацию, он ее прощает. А если он ее прощает, значит, он не держит внутри ни злобы, ни зависти. Тот, кто держит это внутри, разрушает себя сам. Вот эта женщина, которая смотрит телевизор, и у нее болит сердце, то есть вот как раз те самые качества непонимания данной ситуации, потому что изменить мы ее не можем, как бы мы ни старались. А понять ее такова, какой она есть, мы это можем. Ну, наверное, надо начинать с себя и поработать над собой. И Петру то же самое. Не важно, что он рак, но он человек, и он может себя переделать, то есть имея разум. Нина Юрьевна, а вы не вспомните, вот раз вы поднимаете темы добра и зла, вы не вспомните вот все-таки злобу и раздражительность, да, и повышенная обидчивость сразу, какому вечному греху принадлежит? Вот для того, чтобы определиться, да, что же такое зло и откуда берется злоба и гнев? Слово. Это грех? Злоба и... Ну, это гнев. А нет. Гнев – это действительно гнев тот порождает... самый порог, который... А гнев, Нина Васильевна, извините, ради бога, да. Очень важная для меня мысль. А гнев порождается чем? Вот сейчас мы с Николаем, в общем, об этом тоже говорили. Что толкнуло воина к... наверх? Ну, обида. А еще... Гордыня. Гордыня, да. Гордыня, вот слово. Я только что хотела это сказать. Гордыня, да. Вот слово, гордыня. Которого мне да. так хотелось сегодня, слово, да. которое мне так хотелось сегодня услышать. Да, именно гордыня. Что такое гордыня? Гордыня – это невозможность увидеть другого, да. правда? Да. Возможность да. не увидеть другого, невозможность увидеть никого, кроме самого себя. Да. Помните, мы говорили о... хамелеоне, который погибает в зеркалах с бесконечным числом собственных отражений, вы когда знаете, ему... Я не слушала. Не слушала? Это, по-моему, вот на прошлой передаче было. Да. Проблема заключается в том, что человек, чего мы не желаем Петру, да? Я по гороскопу рак и очень обидчивый. Это гордыня. Гордыня, да. Это нежелание самый... увидеть другую возможность самого себя... не обидчивого, да, да, потому что достаточно понять того, на которого, человека, на которого ты обижался, и понимание автоматически обозначает прощение. Да. И мы, я думаю, специально посвятим отдельную передачу пониманию и прощению, поскольку мне кажется, что это то искусство, которое мы потихонечку утеряли. Вот спасибо. Меня... Да, Нина Васильевна. У меня жила мама, ей 3 года, и она мне еще с детства говорила, никогда ни на кого не держи зла. Ты пойми этого человека и прости его о том, что он так поступает неразумно. Я сегодня хочу просто сказать, спасибо большое, Нина Васильевна, я сегодня просто хочу сказать о том, что понять и простить... это почти одно и то же. И когда мы умеем понимать и прощать, у нас появляется стыд. Иногда этот стыд и чувство стыда бывает довольно болезненным. Зато это чувство, которое исчезает из нашей культуры, мне кажется целительным чувством. Ну и старинная песенка про стыд, которую поет Смали Льюис. Программная такая ритм-н-блюзовая мелодия 60-х годов. Доброй ночи, и мы уже, наверное, не успеем ответить почти ни на какие звонки, но вот нас в эфире очень давно ждет Марина. Мариночка, доброй ночи, мы слушаем вас. Доброй ночи. Я хотела бы сказать свою версию, как я понимаю, почему Ольга Ивановна смотрит телевизор. Да, пожалуйста. Значит, мне кажется, что она продолжает его смотреть, несмотря на то, что злится. Потому что она продолжает верить в людей, в добро, в то, что люди хорошие, в то, что она увидит, услышит, узнает что-то такое хорошее, новое, непошлое. И именно этим объясняется то, что она не выключает телевизор. Вот я, например, не смотрю телевизор, чтобы не расстраиваться. Но это же не выход. Получается, я изолирована от мира. Поэтому вот я считаю, что если даже Ольга Ивановна не будет смотреть телевизор, она может слушать радио. Но там она тоже может услышать и пошлость, и гадости, и так далее. А что касается канала культуры, то там как раз очень много можно услышать и мата, и пошлости, и гадости. Поэтому это тоже не выход и не панацея. Нет, я не склонен идеализировать канал культуры, тем более, что от мира он оторвет, тем более, все равно, да, как бы, несмотря ни на что. Но просто мне иногда кажется, что кроме нашего с вами волшебного фонаря, в мире, как в реальности, поскольку, вы знаете, я не думаю, что если человек смотрит телевизор непрерывно, и у нас была на эту тему передача, если хотите, мы еще раз поговорим на эту тему, о средствах массовой информации. Я не думаю, что в телевизоре мы видим реальный мир. Из этого и исхожу, когда отношусь к этому столь критично. Мне кажется, что человек в любом возрасте может научиться любить мир, и для этого нужно выйти, оглянуться и увидеть, что в мире огромное количество точно таких же людей, как Ольга Ивановна, как вы, Марина, как я, которым больно и обидно. Эти люди есть на улицах, эти люди есть в любом дворе, эти люди есть вокруг нас. Более того, я думаю, что огромное большинство из нас думает совершенно одинаково. Если но ведь телевизор может для нее быть окном в мир единственным, если не с кем пообщаться. Ну, а люди все заняты своими проблемами только. Я так понял, что нет. И на самом деле, понимаете, вы опять не правы. Потому что нам все время кажется, что люди заняты только своими проблемами, потому что как только мы вот оказываемся здесь, в эфире «Серебряных нитей», выясняется, что это не так. Выясняется, что огромное количество людей совершенно как бы ни на что, кроме добра и вот тех самых серебряных ниточек не рассчитывая, звонят друг другу, общаются, встречаются, звонят нам. И наоборот, мне кажется, что сейчас мы замкнулись каждый в своей коробочке зависти. Поэтому в нас так много раздражения. Нам кажется, что люди, которые вокруг, живут лучше нас. Хотя и у богатых, и у бедных проблема душевной пустоты, желание подняться куда-то наверх к мудрецам, которые бы объяснили, что происходит и что в этом мире не так, есть у всех. И чувство одиночества сейчас – это одно из главных чувств, которое нас переполняет. Ну, не вас лично, конечно, а тех, кого мы слышим здесь в эфире. И я бы хотел сказать, что на самом деле мы сами реагируем так на мир, завидуя кому-то. Я прошу, не прошу соглашаться с этим моим мнением, а прошу, чтобы вы его просто проанализировали, послушали сами в себе. Потому что, может быть, нам стоит попробовать хотя бы здесь каким-то образом приоткрыть окошечки своей души и двинуться навстречу друг другу хотя бы в эти ночные часы. Потому что вот это время с 11 до 12 ночи здесь на радио «Россия» это хоть какая-то попытка быть откровенным. Поэтому, когда я, например, высказываю свое мнение, я, в общем, не претендую на абсолютную точку зрения. Я просто считаю, что вот этот элемент зависти к тому, что кто-то рядом имеет большую полноту бытия, имеет больше возможностей, больше шансов, более свободен, элемент, конечно, иллюзорный. Но в результате того, что он вот существует в душе каждого из нас, мы замыкаемся вдруг сами на себя, мы боимся протянуть руку незнакомцу и сказать «мир вам» или улыбнуться ему, потому что нам все время кажется, что эти улыбки, добрые чувства, наши ощущения никому не нужны. А на самом деле ведь все мы совсем недавно вышли из мира, в котором все это было нам нужно. Я бы хотел в заключении попробовать успеть посоветовать Ну, хотя бы одно упражнение, которое иногда помогает справляться с раздражительностью, и сделать одно объявление, тоже очень короткое. Первое. Я прошу всех, кто нас слушает, знать, что со следующей недели прямые эфиры будут идти по понедельникам, средам и пятницам. Но теперь у нас будет 5 эфиров в неделю, и по вторникам и четвергам я, по вашим же просьбам, мы будем передавать такие тренировочные программы, где будем передавать упражнения, позволяющие расслабляться, позволяющие научиться уверенности в себе, позволяющие дать вам какой-то материал, ну, скажем так, для самостоятельной работы, потому что в прямом эфире на это все время не хватает времени. И Радио России любезно предоставило нам, по крайней мере, временно такую возможность. Это первое. Второе. На этой неделе мы выходим, как обычно, вторник, среду и четверг с 23:16 и ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250-07-01 с 18:00. Поэтому все, кому мы не успели ответить, и все, кто хочет высказать свое мнение, может рассказать его на автоответчик, может поделиться с нами с 18:00 вечера. Вторник, среду и четверг на этой неделе, понедельник, среду и пятницу на следующей неделе. Ну, наш график немножко меняется, вы не будете на нас обижаться. А упражнения для переключения и некоторого снятия раздражительности я, с вашего разрешения, расскажу завтра. Давайте начнем с этого завтрашний эфир, потому что в любой теме, и в том числе в теме, которая тоже продолжает тему предыдущей недели и называется «От меня ушла жена» и посвящена, в сущности, мужским обидам, это, конечно, тоже вполне пригодится, потому что конфликт, зависть и непонимание лежат внутри механизмов любой обиды, в том числе и семейной. А в качестве упражнения я хочу, чтобы вы послушали последние две минутки мелодию, которую играют уже знакомые вам латиноамериканские музыканты Raíces Incas. Эта мелодия называется «Хуэла». И предназначена эта мелодия для того, чтобы... Когда-то она была военным маршем и представляет из себя мелодию, с помощью которой воины освобождались от излишних обид на врага. Может быть, эта мелодия поможет вам сегодня в ночи. Мы вас очень любим. Спокойной вам ночи.